Глава 41. И все-таки они столкнулись с Лешей. Мика выходила из подъезда, а он, наоборот, шел домой. Он был одет в полицейскую форму, и это почему-то ее удивило. «О, Леша, ты в полиции служишь?» «Ну да. Сразу после армии пошел в ППСники. А что, в полиции неплохо. Зарплата стабильная, льготы всякие». «Я рада за тебя», — улыбнулась Мика, вновь окинула его взглядом. Все-таки видеть Лешу Ивлева в образе полицейского было непривычно. «А ты куда?» — поинтересовался он. «В магазин и в аптеку. Кое-что для бабушки нужно взять». «Ну, пойдем вместе», — сказал он так, что и не откажешься. И руку, согнув в локте, ей подал. Мика замешкалась, но затем сама себя тут же приструнила. Леша к ней со всей душой. «Что, она шарахается от него, как дикая?» Они прогулялись до ближайшего супермаркета, где заодно и аптека имелась. А когда уже подошли расплачиваться и встали в очередь, Мика внезапно ощутила непонятную нервозность и почти сразу увидела его, Женю Колесникова. Он тоже направлялся к кассам, двигаясь неторопливо и вальяжно. Сердце тотчас ёкнуло и зачастило. Она поспешно отвернулась, пока он ее не заметил. Леша продолжал что-то рассказывать, но она его уже не слышала. Это, конечно, от неожиданности она так разволновалась. Сейчас возьмет себя в руки, выровняет дыхание. «Привет!» — услышала за спиной и застыла. Сердце, ухнув, кубарем покатилось вниз. «Здорово!» — бросил Леша, переменившись в лице. Но руку ему протянул. Мика, вобрав побольше воздуха, подавила панику и медленно обернулась. Теперь о ее смятении можно было догадаться разве что по румянцу на скулах. Она даже сумела поднять на Колесникова глаза и совершенно ровным голосом сказать «Здравствуй!» «Привет!» — кивнул он небрежно. Посмотрел на нее вскользь, как смотрят на малознакомого человека или на случайного прохожего, который абсолютно не интересен. И было это неделанное равнодушие, как когда-то давно. Он не пытался казаться безразличным, не притворялся, что не видит или не помнит ее. Нет, он держался совершенно легко, естественно и непринужденно. Он даже улыбнулся ей слегка, но это была дежурная, ничего не выражающая улыбка. На нее он больше не смотрел. Разговаривал только с Лешей, точнее, интересовался о каком-то деле. Мика не поняла. Да она особо и не вслушивалась. «Собственно, чего она ждала?» — говорила себе Мика. «После всего, что было, да и времени столько прошло. Конечно, он из головы уже все выкинул давно. Это она тут вернулась и расчувствовалась. Но все равно в груди неприятно жгло, а сердце продолжало колотиться, как дурное». «Он тоже изменился», — отметила Мика, «но не сильно». Стал немного крепче и шире в плечах, носил короткую стрижку и легкую небритость. Загорел до бронзового цвета так, что белая футболка чуть не слепила. Одну руку он держал в кармане джинсов, во второй вертел пол-литровую бутылку с минералкой. «И что, Леха, насколько, думаешь, его закроют?» — спросил он у Леши. «Ну, это суду решать», — пожал плечами тот. И тут к ним подошла девушка, стройная, красивая, длинноногая шатенка в коротких белых шортиках и крохотной, тесно облегающей маечке. Она уверенно взяла Колесникова под руку. «Жень, тут нет моего крема. Давай в центр съездим». Потом с любопытством взглянула на Лешу и оценивающе на Мику. «Съездим», — улыбнулся он ей. И посмотрел на нее так тепло и откровенно, что никаких сомнений не осталось насчет того, какие у них отношения. У Мики встал в горле ком. Отвернувшись, она сглотнула. Но в следующую секунду нашла в себе силы вполне мило поздороваться с девушкой. «А это мои бывшие одноклассники», — спохватился Женя. «А это моя Алина». «Ой, Жень, вон на той кассе свободно. Пошли скорее туда», — потянула она его к соседней ленте. «Ну, ладно, Леха, если будут новости, сообщи», — отсалютовал он, а потом полностью переключил внимание на Алину, обняв ее за талию. «Ну и пусть. Плевать», — повторяла в мыслях Мика, но в груди соднило, словно с поджившей раны резко содрали корочку.